как лист перед травой. Смутно припоминается мне эта сказка, как ее дед рассказывал. Я вижу в море грязи и кизяков, конского навоза, в котором топчутся ноги в сапогах бутылками. Месят грязь с навозом, дела цыганские проворачивают. Может, и такие, как рассказывает Шевро. Это слушаются вниманием. А попробуй, расскажи им настоящее, народное. Слушать не станут. И тот самый Шевро, который сегодня о сказке рассказывает, будет пересчитывать нас в строю. А что, погибать ему, как Коля Солдатенко? Того немцы целый день за танком таскали. Оказывается, при немцах Николай стерпеть не мог тех издевательств, которые они над цыганами творили. Мы слыхали про расстрелы цыган, но при чем тут Николай Солдатенко, который немцам в кабаке песни пел? Оказывается, не выдержал он этих жмотов-крохоборов, влепил одному важному фрицу пощечину. А что, Ром гордый человек, цыгана обижать нельзя, цыган не стерпит. Они думали, осчастливили тем, что объедки оставляли, да капли из бутылок разрешали допивать. Жмоты несчастные. Это как-то ближе к нашей нищенской жизни. Все объедками питаемся, крохи собираем. А то разгулялся Шевро. Николай в красной шелковой рубахе весь пылает, как кумач, глаза блестят, зубы сверкают и со всего размаха как влепит. Видно, там в ресторане из-за еды поссорились. Это больше похоже, чем целый цыганский романс с очами, зубами, и это верхом. Верхом не на коне, бери выше, на танке. Прикрутили героя цыгана Николая Солдатенко до танка и повезли его по всему городу. Люди идут, оглядываются, кого это там везут? Героя цыгана Николая Солдатенко. И все любуются, как он точно пламя костра несется. По булыжникам. Через 10 минут такой езды ни кумачевой рубахи, ни зубов, ни глаз не останется. Видели мы расправы, не так это красиво, как у Шевро. Один наш дернул с котелками. Дежурный из вагона отправлялся к кухне без конвоя. Представить, что кто-то сбежит с пищи, немцы, видимо, не могли или просто прозевали. Они спали себе в своих спальных вагонах, как вдруг «Алярм! Тревога!» Вдоль состава забегали немецкие сапоги. Под вагонами будто галька скачет. Раз! Раз! Стреляют. Потом возле нашего вагона остановились непонятные слова. Мычание тех, кто прикуривал. Потом заскрипел засов на двери, и нас открыли. Голубой экран неба. Невдалеке мирно пыхтит паровоз. Потом куча немцев подтащила что-то или кого-то к нашим дверям. Это и был тот парень. Ногами он еще цеплялся за землю. На рукаве темнели пятна от пищи. По открытому животу тоже ползла капля. Не то пот, не то все та же пища. Будь она проклята! Потом Рихтер возмущался. Нет, не настоящий комрад. Оставить комрадом без пищи. Не настоящий. Все остальные были настоящие. Аккуратно получали пищу. Также аккуратно поедали ее. Аккуратно мыли посуду. Отъедались за месяцы голодухи. Один Шевро позволял себе швырнуть котелок с остатками в угол кому-нибудь из ребят поменьше. Знал, за остатки какой-нибудь аглоед посуду помоет, еще и спасибо скажет. Цыган же кусочником не будет, объедков не ест, хоть за своими, хоть за немцем. Он считал выдаваемую пищу объедками. Наевшись, рассказывал, как старшой Николай Солдатенко приходил за кулисы после сбора, задирал шелковую кумачевую рубашку и вытряхивал лаве, пачки денег, купюры и делил между всеми. И ему Шевро давал тоже. «Романи оглоедничают, объедками не питаются, берут, что можно взять, и чего нельзя, но берут», — говорил Шевро и хлопал себя по животу руками. Очень звонко шлепал, как в бубен. Смуглая кожа покрывалась красными пятнами. Живая кожа живого человека. А у того парнишки живот был белый-белый, синевой и пятнами от пищи. Относительно его поступка Рихтер прокричал нам целую лекцию. Почему-то именно ему поручили сообщить, что если подобное еще раз повторится, наверное, потому, что самый старший среди них — мудрый. Я смотрел на его пятнистую кожу и думал о том, как живое превращается в неживое. Мне было отвратительно и мертвое синеющее тело, и пергаментная кожа немца, и запах от немытой плоти, по которой словно по бубну шлепают грязные пальцы. Про таких у нас раньше говорили. Жизнерадостный рахит. Мне были неприятны и откровенно кровожадное Шевро и аккуратность Рихтера. «Оба пришьют, не почешутся», как говорил наш цыганский спутник. Пятое. Когда Рихтер вез меня прощаться, я все время думал, что скажу матери. Ведь не в лагерь везут на лишнюю смену. Немец вел машину, как всегда, тихо, неторопливо и даже не надоедал разговорами. Видимо, понимал, мне не до него, что им, немцам, нужно, а что им, немцам, не нужно. Мне нужно было что-то сказать маме, но что и как. А мама сразу сложила ладошки и стала хлопать одну о другую, будто оладьи лепила. При этом губы ее шевелились, Оспинка на щеке поднималась и опускалась. Так бывало, когда мама сердилась, ругала меня, проклинала что-нибудь или кого-нибудь. Я не слыхал, как она причитает: «Ой, Господи ж, Боже мой!» Но понимал, что она повторяет именно эти слова. Их я знал наизусть и все удивлялся, как моя неверующая мать так часто обращается к Господу. «Боже ж мой! Боже ж!» Когда-то это воспринималось как надоедливое жужжание. Сейчас я тоже стал поминать про себя Господа, как бы стараясь опередить маму. Знал, она в конце концов скажет, что я сам во всем виноват. То, что меня увозили насильно, для моей матери не имело никакого значения. Должен был не разевать рта, не ловить гав, а смотреть по сторонам. Я никогда не мог сообразить, каких гав имела в виду моя мать. Птиц, галок или собак, которые гавкают, распахнувши пасть. Но мне всегда было неудобно перед мамой за любые прегрешения, в которых был или не был виноват. Мать ссылалась на деда, который был героем, полным георгиевским кавалером, отважным конником, сильным человеком. Мама гордилась тем, что он один на собственном горбу притащил 5 японцев, волок их через какой-то пролив по горло в воде. Отец тоже воевал в конных частях, тем не менее глубоко презирал грубую физическую силу. Он учил меня быть выше, презирать бандитов и драчунов. Правда, мама объясняла это тем, что папа был физически не слишком мощным, а меня она хотела воспитать сильным, ловким, чтобы никого и ничего не бояться. Умел дать сдачи, не попадал в просак. А я все время как раз попадал, и она тоже, но все-таки упрямо твердила: «Не попадай!» И вот меня уволакивали, а я стоял перед мамой, как провинившийся подросток, который явился домой после 12 ночи. Как будто я снова стал школьником и суетился, стараясь предотвратить стоны и плачи. И опять бегал по комнате, совал в чемоданчик ненужные вещи, вроде мешочка для калош, с которым ходил в школу. И сам поразился, когда мать вырвала у меня эту клятую торбу. Она не знала, куда нас везут, а я не мог ей этого сказать. Да и зачем рассказывать, что может сделать моя мать? Правда, она говорила как-то, что встретила знакомого, который пугал ее приходом Красной Армии. Как-никак служит у немцев. Но мама дала отповедь. Ее бросили на произвол судьбы, а потом еще что-то будут спрашивать. Пусть посмотрят, как она, бывший главный бухгалтер, корячится с тряпкой над грязными полами. И он, этот безногий, еще разводит антимонии. Если не будет наших, сам примет меры. Культя, а туда же лезет в герои. Он, чтобы принять меры, просто не доползет. Сидел бы уж тихо. Где это видано, чтобы без ноги вступали в драку? Тоже партизан. Я собирался и говорил ей на ухо. Полно, мать, не надо. Мне казалось, что голос у меня мужественный и успокаивающий. Но мать сбрасывала со своего плеча мою руку и кричала негромко, но отчаянно. Доигрался, наловил гав. Она еще того знакомого привела в пример. «Вот калека, а не сдается». Как и что, мать не стала разбираться, просто использовала живой пример. Она никогда не спрашивала, моя мама, она утверждала, но сейчас и она сдала. Засуетилась перед Рихтером, можно ли взять то, можно ли захватить это. Озвучала это как вопрос. Не будет ли чего худого с ее сыном? Если Рихтер одобрительно машет головой, гуд, гуд, можно брать, нужно брать. Значит, еще есть шансы надеяться на возвращение сына. Иначе зачем бы ему столько белья? Она разговаривала по-немецки и при этом еще добавляла французские слова «пардон» и почему-то «бонжур». День не казался мне таким уж хорошим, но у нас в городе считалось, что употребление разных иностранных слов смягчает немцев. Услыхав такие выражения, они должны были чувствовать себя европейцами, а значит, интеллигентными людьми. Мне было неудобно за мать, и чтобы отвлечь от нее внимание, я сам начал капризничать. Здесь ни Шевро, ни Колька не были центром внимания. Тут не я лез к Шевро, чтобы он меня послушал, а мама бегала вокруг меня. А Рихтер расположился на табуретке у дверей, как дядька при дворянском сыночке. Только кто тут барин, а кто дядька? На старой табуретке в моей комнате он не казался страшным. Совсем не страшный Рихтер улыбался моей матери своими крокодильими зубами. Мама тоже улыбалась, но как-то странно, словно ей сделали укол перед тем, как вырвать зуб. Однако Рихтер пришел не зубы рвать, он вырывал сына, и мать это сразу поняла. Хотя какой уж он был, вырывала, этот старенький немчик из обоза. Я старался оторвать руки матери от ее лица и тихо говорил: «Мама, не надо, мама, неудобно, мать». Наконец мне удалось, отдирая мамины руки, шепнуть ей на ухо: «Не беспокойся, мама, с юга ведь тоже возвращаются». Я глянул на Рихтера, но он как бы вовсе не интересовался тем, что происходит, а очень внимательно рассматривал краску на полу, растирал ее между пальцами и оторвался от нее только когда мама сказала: «Вы слышите, что он говорит? Какой теперь может быть юг?» Мать наступала на Рихтера и причитала: «Вечно у них какие-то выдумки». «Это у нас с Рихтером выдумки», как будто она принимала старого немца за моего приятеля, с которым отпускала на вечеринку, но только до 12. А тот, оторвавшись от краски, качал головой.